Глава 7. Кошачий заслон. Курапики. Наш мир. Даша Ковальская. «Мне очень надо», — повторила Даша, стараясь говорить твердо. Не получилось. Голос предательски дрогнул. Да и было с чего. Таис, огромная, почти как пантера, такая же изящная и сильная, меховой комок сплошных мышц и грации, оскалила белоснежные клыки и зарычала, зашипела. Впрочем, в горле ее и впрямь зарождался глухой рык. Глядя на эту зверюгу, в обычное время успешно притворявшуюся всего лишь крупной одичавшей кошкой, легко можно было поверить, что она одна могла заменить на страже и обеих своих хвостатых товарок и волкодава-друга в придачу. Порвет в клочья всех заступивших охраняемую черту, но к больной хозяйке не пустит. И никаких, только через мой труп. Мертвым телом здесь останется нарушитель границы. Но что же делать, что делать? Даша сжала виски, сказала тихо. Я ведь так скоро с ума сойду. Не могу я больше, понимаешь? Не с кем даже поговорить, только с ней. Раскосые желтые глаза сощурились. Таис, а следовало бы назвать Багирой, вытянулась вдоль охраняемого порога и стукнула длинным гибким хвостом. «Со мной поговори!» Даша сморгнула. «Что?» Вновь потерла занывший висок и уставилась на кошку. Именно так, кошку с большой буквы. Она разговаривает человеческим голосом. Да ну, бред, почудилась. Просто поза у нее такая характерная, говорящая. Вот и показалось на фоне последних психозов. Впрочем, бред-то с долей здравого смысла. Поговорить с кошкой? Нет, не как со зверем, глядящим недобро, а как с часовым, охраняющим доступ к той единственной, кто, по мнению Даши, хоть что-то может объяснить. Стараясь двигаться плавно, без резких движений, она опустилась на дощатый пол рядом с Таис. Вроде бы они всегда ладили. Хоть из всех здешних кошек это держалось на особицу, но ведь не конфликтовали. Просто жили рядом, как, скажем, особи разного вида, достаточно цивилизованные, чтобы уважать спокойствие и личную территорию друг друга. «Я понимаю», — заговорила Даша. «Ты выполняешь свой долг, ты сторож, а я мама. У меня тоже свой долг. Впрочем, все это ерунда, разговоры про долги». Если просто кого-то любишь. Я очень люблю Ксюшу и боюсь за нее, понимаешь? И за себя уже боюсь. Вдруг я схожу с ума потихоньку. А главное, не знаешь при этом, что лучше. Оказаться здоровой, но обнаружить ребенка больным или поехать крышей при нем, но здоровым. Или что хуже, как правильно сказать. Таис неодобрительно фыркнула, но хвостом бить перестала. Подобрала под себя передние лапы и вновь уставилась немигающим желтым взглядом. Где-то на периферии Дашиного сознания прошуршало раскатисто-бархатистое. «Продолжай!» Даша поежилась. «Ну, вот опять!» И вдруг в голову пришла совершенно дикая мысль. А вдруг это не глюки, не голоса в голове? Впрочем, нет, о чем это она? Нет, просто, наверное, вот так и сходят с ума, обсуждая на полном серьезе свои проблемы с кошками. Впрочем, разговаривать с братьями нашими меньшими она привыкла с детства. Вечно тащила в дом и выхаживала всякую живность, потом пристраивала добрым людям. Кого-то из воспитанников оставляла, благо родители сами любили зверье. Просто напоминали ей время от времени, что крохотная городская квартира не лучшее пристанище для тех, кто привык к вольной жизни. Да и людям с ними бок о бок не всегда бывает уютно. Конечно, зайчики и ежики, а уж тем более бродячие коты, домашним хозяйством не занимались, подобно помощникам Белоснежки. Но как-то до шутка умудрялась находить с ними общий язык, отчего в доме всегда было чисто, не присутствовало никакого звериного аромата, свойственного перенаселенному живностью жилищу. Но после раннего замужества от милых сердцу пристрастий пришлось отказаться. У Костика обнаружилась аллергия на кошачью и собачью шерсть. Он даже с хомячками, находясь в одной квартире, начинал чихать и чесаться. Опять же, скоро появилась Ксю, а свекровь-покойница, в чьей квартире они жили, очень уж чистоту курировала. Так что какие уж там котики да щенята. А вот дочь здоровьем и привычками пошла не в папу. А Даша, она переняла любовь ко всему зверью. И раз уж нельзя было завести питомца дома, с маминого одобрения курировала дворовых мурок и жучек. Часто покормив, собирала их вокруг себя, о чем-то подолгу беседовала, поучала, делилась пережитым. Как вот Даша сейчас? Может, ей просто нужно выговориться, хоть перед кем-то? «Все это непонятно и странно», — пробормотала она и невольно оглянулась по сторонам, будто ожидая, что вот сейчас, откуда ни возьмись, набегут соседи и примутся сварливо обсуждать ее неадекватное поведение. Но тотчас одернула себя. Соседи у бабы Любы были на редкость нелюбопытные, что для сельской местности, согласитесь, странно, но факт есть факт. Заглядывали только по приглашению, либо если возникала великая нужда в средствах народной медицины, растирки там, настоечки, травяном сборе, не иначе как предварительно созвонившись. Уж как их Любовь Павловна вымуштровала. Дочка же в настоящий момент корпела у себя в комнате над рефератом по географии, оградившись от мира мамиными наушниками, музыкой и экраном ноутбука. А потому эксцентричных поступков матери не видела. Да и увидь, поняла бы ее как надо. Вздохнув, Даша положила ладонь на пушистый черный бок. Тот колыхнулся в такт кошачьему дыханию. «И очень похоже, что все началось еще дома», — начала Дарья расстроена. «То ли я в каком-то шоке была от... Ну, когда узнала, что Костя погиб, а еще раньше бросил их. Устал, видите ли, от вечного лазарета в доме. А если бы он сам долго болел? Ведь заставил бы всех вокруг себя на цыпочках бегать». На глаза вдруг навернулись слезы. «За что он с ними так?» Только сейчас, спустя несколько дней после похорон, она вспомнила о страшных смс-ках, сработавших как бомба, едва не убивших, временно лишивших ее дара речи и соображения вообще. И вот теперь, как тогда, на кухне мелко задрожала левая рука, до трясучки, до выстукивания дроби в половице. Даша беспомощно глядела на конечность, зажившую своей жизнью, когда ту вдруг придавила к полу увесистая кошачья лапа. И даже малость пришпилила когтями. Не до крови, но чувствительно. Танцующие пальцы присмирели. Кошка же глянула на их хозяйку с осуждением. «Не тяни, рассказы, уай!» И почему-то Даша успокоилась и больше не пугалась. «Мы вчера были в магазине», — заговорила спокойно, будто с подругой на кухне общаясь. «Зашли за хлебом, молоком, так, по мелочи. Ксю выбирала йогурт, а я вдруг увидела, что она вся в пятнах. В тех ужасных пятнах, с которых в прошлый раз наша неизвестная болезнь начиналась. Причем они в этот раз не только на руках, а везде. На лице, на шее. Куртка у нее была расстегнута. Под курткой футболка. Так в вырезе футболки штук 5 таких пятен просвечивала. Когда до меня дошло, что у Ксюши эти болячки по всему телу, мне аж дурно сделалось. Я даже за витрину схватилась, чтобы не упасть. Потом открываю глаза, смотрю, а сама боюсь взглянуть. А уже нет ничего. Чистая кожа, чистые руки, личико. Я тогда подумала, что должно быть у меня уже паранойя или шизофрения насчет ее болезни. Все время боюсь, что она вернется. Вот и вижу всякое на пустом месте. Потом на обратном пути мы зашли к соседям, Ивлевым, договориться насчет подключения к их Wi-Fi. Нам же обеим интернет нужен. Дочь для учебы, мне для работы. И тут на меня опять нашло. Вижу на Ксюше те же пятна, только уже совсем страшные. В язвы перешедшие. Секунд через 5 все проходит. Все нормально. Здесь дома ничего, никакой хрени с галлюцинациями до самого вечера. А вот когда мы пошли на реку фотографировать закат, все повторилось. Как приступы какие-то. Застонав, Даша угнулась головой в колени, обхватив сцепленными в замке пальцами затылок. И сегодня снова. Понимаешь? Причем не здесь, не в доме, а в других местах, подальше. Я уж специально с Ксюк ее подруге здешней заглянула, вроде как с матерью ее поговорить. И опять в храм зашли, завернули на кладбище к Костиной родне. Даже на освещенной земле не отпускает. Что это? То ли я действительно с ума схожу, то ли... А Ксюшу спрашивать, не чувствует ли она чего, и сама боюсь. Не хочу ее пугать. Но ведь у нас здесь, в этом конкретном доме, все спокойно. Отчего так? Баба Люба постаралась. Не зря ведь ее все вокруг не только травницы зовут, но и Таис, миленькая. Она умоляюще сложила руки. Пусти меня к ней. Даже не из-за меня, дурочки. Из-за нее самой. Ведь третьи сутки не выходит. Вдруг что случилось? Может, пора скорую вызывать? А мы тут расселись, время теряем. Пушистая стражница негодующе фыркнула. Помедлив, вытянулась на животе, умастила голову на передних лапах и сомкнула раскрытые очи. Будто ей пофиг все Дашины причитания. А вот дверь за ней едва слышно скрипнула, взяла да отворилась и пахнула оттуда знакомым травным духом, вкусным, чарующим. Растерявшись, Даша замерла, но быстро сообразила, что к чему, и подхватилась с пола. Осторожно ступив через кошку, толкнула дверь, сделала еще один шаг и услышала за спиной отчетливое. «Только на многое не рассчитывал, еще рано». Пространственные шутки. В крохотной спаленке сквозь привычный густой полумрак со всех сторон пробивалось неясное золотисто-искристое сияние. В крохотной? По прошлым своим приездам Даша хорошо помнила эту клетушку. Финский дом, имеющий в плане прямоугольник 6 на 10 метров, включал обширную веранду, весьма неплохие по метражу столовую и зал, отведенный хозяйкой под гостевую, миниатюрную кухню и вот эту самую спальню, в которой едва хватало места для старинного платяного шкафа, узкой койки, почему-то называемой солдатской, и совсем уж древнего сундука-укладки, доставшегося бабе Любе в наследство аж от своей прабабки. Между укладкой и койкой оставался небольшой проход шириной с 3 половицы. В общем, комфорт уровня гостиничных номеров эконом-класса, в которых, как правило, только ночуют. Дашина память хранила темные полосатые обои, зрительно суживающие и без того малое жилое пространство, и потолок, обшитый еще в 70-е годы прошлого века листами ДВП, давно потрескавшимися от старости, но упорно каждую весну подкрашиваемыми в практичный мутно-салатовый цвет, который, видите ли, не выгорает. А с чего ему выгорать-то, когда одностворчатое оконце всю жизнь занавешено плотной портьерой? Травам, видите ли, вредны прямые солнечные лучи, а их тут трав, а не лучей. Уйма. Сушатся в пучках под потолком и на протянутых вдоль стен пеньковых или джутовых бечевках, обязательно натуральных, никакого капрона или пластика. Травы. Даша жадно вдыхала запахи мелиссы, зверобоя, ромашки и оглядывалась, все более понимая, что ничегошеньки не понимает, что прямо здесь, на ее глазах, происходит нечто странное. Что это? Очередная порция галлюцинаций или все же измененная реальность? Не исчезнет ли через 5 секунд? Сморгнула раз, другой, третий. Видение не исчезало. Стены бывшей комнатушки невероятным образом оказались раздвинуты до объемов дворцовой спальни, не менее. Окно высокое, стрельчатое, прям-таки в готичном стиле, разве что без витражей. Угадывалось где-то далеко, в 10 метрах, открытое взору, кстати, ничем не занавешенное. И то ли за ним помещена была какая-то картина, то ли и впрямь чернела ночь с пятном луны, с первого взгляда не понять, но и не подойти, рассмотреть, ибо ноги от страха прилипли к полу. Бывшая спаленка преобразилась в нечто среднее между кабинетом алхимика и уголком отдыха. Справа вдоль стены высились шкафы, плотно набитые томами и фолиантами разных форматов и степеней потрепанности. У стены, противоположной, на длинном столе, массивном и крепком, со столешницей чуть ли не в 0,5 метра толщиной, в идеальном порядке, располагались шеренги кол, приторт, приборок и вообще какого-то лабораторного оборудования. Даже перегонный куб имелся в углу по соседству с печью-плитой, затаившийся под раструбом вытяжки. И все это не в полумраке, как ожидалось при входе в комнату, а в теплом сиянии, исходившем от цепочки светильников, протянутой по всему периметру необъятного потолка. Потолок заслуживал отдельного упоминания, уже потому, что вздымался выше конька реальной крыши бабы Любиного дома. Из-под балок до самого пола свешивались цветочные гирлянды, венки и пучки пресловутых трав, благоухающих, словно развешанных недавно, день-два назад, и только начинающих привидать. Это в марте-то? Что интересно, старый шкаф оставался на месте, как и прапрабабушкин сундук и солдатская койка. Они так и оставались в первозданном виде, очерчивая контур бывшей спаленки, и Даша не обратила на них внимания сразу, лишь потому, что зрелище открывавшегося простора ошеломляло. Она беспомощно крутила головой, пытаясь разглядеть разбежавшиеся по сторонам света стены и обновленный интерьер. Унесшийся чуть ли не в космос потолок ее добил. В прострации она скользнула взглядом по плетенным ромашковым косам, касающимся резной крышки укладки, и выдохнула. Хоть что-то без изменений. Правильное. А шкаф тоже тут никуда не делся, только выглядит не рассохшимся, а ухоженным, и веет от него слабым ароматом мебельного воска. Вот балда! Даша резко развернулась на пятках. Она же пришла сюда не на чудеса пялиться, а поговорить и вообще проверить, в порядке ли. В груди похолодело. Та, что спала неподалеку на узкой походной кровати, сурово сдвинув брови, никак не могла быть бабой Любой. Куда подевалась сгобленная годами, усохшая, хоть и бодрая пожилая женщина? Несмотря на почтенный возраст, отчего-то ни у кого не поворачивался язык назвать ее старухой, ведь выглядела она моложава для своих 70-80. Точных лет ее никто не знал. Но особая возрастная сухость, руки в артритных шишечках, усеянные пигментными пятнами, а еще более пряди чистого серебра, выбивающиеся из-под вдовьего платка, и сеточка морщин, и бесконечно мудрые глаза позволяли думать, что годков-то за плечами немало, ох, немало. Поговаривали старики, что еще в войну, ту, что с фашистами, баба Люба была такой, а если и моложе, то самую малость. Но в эти байки верили разве что ребятишки. Костик же от Дашиных расспросов только отмахивался. Ну, травница баба Люба, ну, хороший целитель, что есть, то есть. Тот народ, что попроще, да посуевернее, от нечего делать, окрестил ее ведьмой, но что взять с деревенских кумушек? А где завелась якобы ведьма, там и слухи всякие. Но при всем при том, кого ни спроси, никто о Любови Павловне дурного слова не скажет. Сурово, да, но добра и отзывчива. Разве от ведьмы добра дождешься? Вот и нечего сплетни слушать, и уж тем более всерьез их принимать. Но сейчас, глядя на спящую черноволосую женщину с явно узнаваемыми чертами помолодевшего лица, с тремя крохотными бабы Любинами родинками на виске, со знакомым серебряным обручальным кольцом на безымянном пальце руки, покоящейся на груди, даже сама того не желая, выдохнула. «Точно, ведьма!» И облегчение в ее голосе было куда больше, чем страха. Потому что если отбросить привычные установки и трусливое, не может быть, многое становилось на свои места. У ведьмы любая книга гадальная. При всей бредовости звучания ведьмовство все объясняло. По-своему, конечно, в рамках иной логики, допускающие включение сверхъестественного в обыденность. Но Даше за свои неполные 30 лет несколько раз пришлось столкнуться с явлениями необъяснимыми. Нет, суеверие было ей чуждо, и даже в детстве она посмеивалась над страшными историями с пиковой дамой, с живыми мертвецами на кладбищах и домовыми, имеющими привычку громко топать по ночам и иногда слегка душить хозяев. А повзрослев, отмахивалась от рассказов о всяческих порчах и сглазах и сердобольных соседок, нашептывающих, что, дескать, Батюшку надо звать, дома светить, чтоб Ксюшенька поправилась, заодно к известной бабке ее свозить. Вежливо, но твердо окорачивала. Вы уж определитесь сперва, граждане, к бабке или в церковь обращаться, а потом уж советуйте, а то несерьезно. Получается, что и там подсуетиться не мешает на всякий случай. Нет, извините. Отношения с Богом у Даши сложились интересные, не совсем канонические. Использовать высшие силы потребительски, вспоминая лишь для выпрашивания помощи, она считала нечестным. И старалась жить по пословице «Бог-то Бог, да и сам не будь плох». Она хорошо помнила, как в детстве чуть не утонула. Забрела, не знаючи на глубину, пацанка еще, не учла, что ребята, перебрасывающие в реке друг другу мяч, дылды, баскетболисты, а она-то мелочь, им в пупок дышит, и смело ринулась за отлетевшим в ее сторону мячом и даже не испугалась, повиснув в воде на цыпочках. Вода захлестнула подбородок, Даша болталась в ней, как поплавок, и не отступить, опоры под ногами почти нет, и не оттолкнуться от дна. На полную ступню не опустишься и вот-вот захлебнешься. Много позже она поняла, что была на волосок от смерти, причем в двух шагах от ничего не подозревавших людей. Ближайшему дылде достаточно было шагнуть к ней и вытянуть на мелководье, но он-то об этом не догадывался и весело заржал, пустившись в погоню за мечом, нагнав волну с головой захлестнувшую девчонку-невеличку. В тот же момент ее что-то с силой толкнуло в грудь, выбив остатки воздуха и снося назад, опрокидывая на спину, потом вдруг уперлась в эту спину и подбросила. С такой силой, что выкинула на поверхность. Она забила по воде руками, судорожно откашливаясь. Успел-таки хлебнуть, но ноги уже чувствовали твердое песчаное дно, и уровень воды едва доставал до верхней части купальника нулевки. А загорающие на берегу мужики вдруг забегали, заорали, размахивая руками. «Смотри, сомище! Да двое зуб даю! Пошли, пошли, ведь уходят, суки! Красиво-то как уходят!» Никто и не знал, что огромные речные старожилы, про которых на красивой мече рыбаки сложили множество баек, только что спасли девчонку, тощую, дрожащую от запоздалого страха, ковыляющую на берег на ослабевших ногах. Только Даша знала, и это была ее персональная тайна, личное чудо. С тех пор, приходя купаться, она перед тем, как зайти в воду, угощала реку хлебной горбушкой или яблоком, или еще каким подношением, и мысленно благодарила за добро. И в лесу, если доводилось бывать, непременно оставляла на пеньке дар. Лешему ли, неведомым ли зверушкам или просто судьбе, после того, как однажды ее, заблудившуюся, вывел из чащобы к людям старый волк. Она-то, городская дурочка, приняла его за собаку и рванулась вслед, решив от чего-то, что псина далеко от жилья не убегает. Ей даже в голову не пришло, что гонится она за волком. Потом уж местный охотник по следам опознал и разоблачил собачку. Тоже чудо? Несомненно. Теперь она была уверена, голос бабы Любы, ее советы и поддержка во время похорон не привиделись. Каким-то непостижимым образом мужнина тетка была все это время рядом и одновременно не была. Как такое может быть, Даша не знала. Но могла сказать, что никогда до этого не страдала ни видениями, ни голосами в голове, даже при сильных моральных потрясениях. Так что... Вспомнился и странный звонок, о котором поведала Ксю. Ни на что не соглашаться, ни с кем, ни о чем не договариваться. Это к чему? Определенно, баба Люба знала больше, чем говорила. И сейчас вдруг до Даши дошло, а ведь Костикова тетка, ко всему прочему, сразу поняла, что за загадочная болезнь приключилась с Ксюшей. Врачи, даже самые опытные, затрудняясь с диагнозом, действовали наугад, подбирая лечение методом проб и ошибок. А первые же травяные компрессы сельской знахарки, сопровождающиеся наложением рук и каким-то простеньким заговором, заставили кровоточащие язвы затянуться сразу. Тогда Дарье некогда было об этом подумать, она тихо ликовала, боясь спугнуть перемены к лучшему. А вот сейчас всплыло в памяти все. «Баба Люба!» — хотела позвать она, и невольно прикусила язык. Та лежала, закутавшись, как в одеяло, в свой непонятный сон. Не просто помолодевшая, а какая-то обновленная. И обращаться к ней теперь по-свойски, как раньше казалось кощунством. Да и вообще, Даша вдруг заколебалась. Вдруг она своим вмешательством прервет некий таинственный процесс и что-то нарушит. И родственница недополучит, допустим, еще лет 10 возвращаемой молодости или недолечится. Наверняка изменения затронули не только внешность. Внутри тоже что-то перестраивается. Вот не зря кошки неусыпно стоят на страже. Особенно бдит зверюга Таис. Таис, а ведь кошка с ней говорила, это точно. И даже намекнула, чтобы Дарья не ожидала многого от своего прорыва. Так? Даже кошки в этом доме осведомлены больше, чем она. И что теперь? Последние слова она почти выкрикнула, но тотчас перешла на шепот скороговорку. И что теперь? Я же рехнусь от этих новых глюков. Или это не глюки? Больна Ксюша или нет? Что мне делать, ба? Любовь Павловна, а? Я ничего не понимаю. Теперь даже мысль о том, чтобы разбудить бывшую стару, немолодую женщину, пугала. Как бы ни во вред пошло, причем всем. Но что же делать, однако? По лицу спящей пробежала тень, не в переносном смысле, а в буквальном. Тень от чего-то, сорвавшегося с потолка и метнувшегося к старинному шкафу. Вздрогнув, Даша во все глаза уставилась на летучую мышь. Та была огромна, лохмата и сердита, и с пастью, полной мелких острых зубов, хорошо видных, когда зверюга эту пасть разъявила и что-то гневно пропищала. Это типа «вали отсюда!» На всякий случай Даша отступила. Вцепившись в ручку дверцы, мышь умудрилась оттянуть на себя створку и нырнула в образовавшуюся щель. Закопошилась в недрах шкафа, что-то роняя. Даша смотрела, затая дыхание, и чуть не взвизгнула, когда, стукнув изнутри в дверцу, наружу выпала книга. Выпрыгнув вслед, мышь потопталась на трофее, сурово взглянула на незваную гостью и взмыла к потолку, повиснув вниз головой на одной из балок. Там, кстати, завернувшись в крылья, как в плащ, мирно спало целое семейство нетопырей. «Это что, какая-то подсказка? Знак? Квестовый предмет?» Спросить было не у кого. Обновленная Любовь Павловна не просыпалась. Мыши упорно молчали. Огоньки по периметру комнаты лаборатории перемигивались, то ли сочувствующе, то ли злорадно. Вздохнув, Даша шагнула вперед и подняла с пола томик Бродского. Широко открыв от удивления глаза, распахнула книгу на закладке. Строка, написанная тонкой стержневой шариковой ручкой, в промежутке между строфами, да еще каким-то интересным готическим почерком, да еще выделенную светящимся маркером. Не увидеть было невозможно. «Дашка, жди меня здесь! Никуда не выходи! Никуда!»